Глава 12. Лана. Встреча с Ником спутала все мои мысли. Я хочу все это прекратить сейчас, пока не поздно. Пока нас недалеко завело, потому что потом будет поздно, и разгребать последствия придется мне. Больше чем уверена, что ничего хорошего, кроме секса, наши встречи не сулят. И да, я все еще в нем не уверена. Да и как быть уверенной в молодом парне, который думает нижним своим этажом? Он хочет меня, и все. А у меня сын. Ответственная работа. Но отказать ему сейчас не смогла и пообещала прийти. Мой мозг перестает адекватно функционировать рядом с Никитой, и это меня не красит. Возвращаясь домой с пакетом продуктов, Тема встречает и сразу забирает пакет, несет в кухню, разбирает. «Ты чем сына кормишь?» – недовольно звучит голос матери. Оглядываюсь. Стоит в дверном проеме и разглядывает мои покупки. Да, я взяла пару упаковок наггетс, печенье, молока, яблок и кое-что по мелочи. Вот этим берет упаковку полуфабриката в руки и морщит нос. Травишь детский организм. Мам, я уже не знаю, как реагировать на нее, просто устала. Я люблю их, влезает в разговор сын. Мама редко их покупает, так что, ба, ругаться нет смысла. Обычно у нас борщ и прочие вкусности. У матери округляются глаза, а у меня на душе тепло и гордость распирает за сына. Избаловала его. Молчу, а что тут спорить? Меня она не слышит. «Мам!» – зовет сын, а я оборачиваюсь. «Я на секцию!» – стоит собранный. У матери глаза на лоб. Снова. «Это на какую секцию?» – спрашивает. «Мама тебе расскажет, когда я уйду!» – отмахивается сын и начинает обуваться. «Это куда он собрался?» Оборачивается ко мне, и я готовлюсь к новой порции недовольства. «И чего ты молчишь? Я долго должна ждать?» Выжидаю, когда Артем выйдет из квартиры, и только тогда заговариваю. Артем ходит в секцию самбо. «Ох!» – хватается за сердце и садится на стул. «Это драки, да? Это вот когда бьют? Ты что же такое позволила?» Вот завидую сына. Он ушел, а мне вот этот театр слушать и смотреть. «Болидолу?» – спрашиваю равнодушно. «Совсем, мать, не ценишь!» «Вот не будет меня, что делать будете? Пропадете!» «Все, баста, карапузики!» Разворачиваюсь и ухожу. Сама поглядываю на время. Спустя полчаса причитаний мама все-таки понимает, что свое мнение мне не вдолбить, а секции о бывшем. Засобиралась. Я, как примерная дочь, стою в коридоре, наблюдаю за ее сборами. «Приедешь, а тебя не рады видеть!» Бубнит себе под нос. «Неправда, мам!» Внук и тот огрызается, единственный и любимый, продолжает, не обращая на меня внимания. Покалечит его, будешь знать. Тьфу. Все, с меня хватит. Разворачиваюсь и ухожу к себе в комнату. Достала, вот честное слово. Ну как так можно? Через минут 10 слышу, как закрывается входная дверь и выдыхаю. Еще на полгода? И ладно, мои нервы целее будут. Может, я и не права, но по-другому не могу. Я выжидаю еще минут 20 и начинаю одеваться. У самой руки подрагивают, а сердце шалит только от мысли, что с парнем сейчас снова увижусь. Ну, нормально я или нет? Сама себя мысленно ругаю. Сегодня единственный шанс сказать ему прямо, что дальше ничего больше не будет. С уверенностью покидаю квартиру и направляюсь за угол дома, там, где расстались с Никитой. Машина все так же стоит. Я открываю дверь и забираюсь в салон авто. Я поворачиваюсь к нему и замираю. Никита уснул, даже не шевельнулся, когда я хлопнула дверью. Сердечко сжимается, и моя уверенность улетучивается, закрывая глаза. Лана, нельзя так реагировать на парня. Снова смотрю на него, лицо расслаблено. Нагло разглядываю его. Густые брови, густые ресницы, нос с горбинкой. Губы красивой формы. Щетина, которая растет неравномерно, особенно на щеках. Над губой и на подбородке красиво запущена. Такая небритость трехдневная. Рукой тянусь к его щеке, касаясь пальцами. Никита. Вздрагиваю, когда его теплые пальцы касаются моих. Целует, вдыхает запах, запуская мурашек под кожу. Не хотел тебя разбудить. Почему-то шепчу. Заждался. Хрипит его голос. Открывает глаза и, чуть повернув голову на подголовнике, смотрит на меня. Целуй. Губ касается легкая, но нагловатая ухмылка. «Что?» – удивляюсь. «Целуй, давай, давай. Я заслужил». «Да с чего бы это?» – усмехаюсь. «Жду тебя. Не делаю резких движений. Разве не так?» «Так», – соглашаюсь, принимая его игру. «Не для этого сюда пришла. Не для этого, Лана». Но я тону в его глазах, хитрых, наглых, желающих, и ничего не могу с собой поделать. Тянусь к нему, останавливаюсь в считанных миллиметрах, еще немного и кончиками носов коснемся. Провожу пальцами по его щекам. Угораздило же так. Шепчу и легко, почти невесомо касаюсь его губ своими. Он смотрит, я чувствую его взгляд, и когда отрываюсь, ловлю его. Стоит потерять бдительность, как его руки уже на моих щеках. Резкое движение, и его губы на моих. С готовностью отвечаю на поцелуй, открываясь навстречу. Черт, это слишком хорошо. Просто целоваться до потери пульса – это невероятно. Чувствую себя девчонкой. Я в машине с парнем, и мы не можем оторваться друг от друга. С трудом отрываюсь, чтобы глотнуть воздуха. Хорошо окна тонированы, и мой позор никто не сможет увидеть. «Свет, прекращай думать, от меня не отвертишься», — говорит, улыбнувшись. «Лана», — поправляю его. «Что?» «Только близкие зовут меня Ланой, не люблю свое имя полностью, признаюсь». «А мне так больше нравится, и тебе идет». «Лана», — пробует на вкус мое имя и снова тянется с поцелуем. Сложно оторваться, но нужно, особенно сейчас, когда наглые пальцы парня лезут ко мне в трусы. Как бы там все не пылало и не требовало продолжения, мозг, спасибо ему и на этом, еще функционирует. А вот у кого-то отказывают тормоза. По полной. Стоп. Отстраняюсь первой. Моргаю часто, пытаясь прийти в себя. Отстраняю и его руку. Держи при себе руки. Сложно быть правильной, когда сама не против на него забраться. И он это чувствует. Ведь да? Потому что его взгляд самодовольный. Сложно. Усмехается. Дышит тяжело, он возбужден, очень, но при этом улыбается, а глаза... Цвет глаз будто поменялся с серого на темную синеву. Мне нужно возвращаться, касаясь пальцами своих припухших губ. Волосы все выбились. Тем, кто увидит выходящую меня из машины, и думать долго не надо о том, что со мной делали. «Оставишь меня без сладкого? Я скучал. Всю неделю мечтал тебя увидеть». Откидывается на спинку кресла, закидывает руки за голову. «Ник, снова хочу сказать то, с чем, собственно, и шла сюда». «Нет, даже слышать не хочу». «Все это непросто, пойми ты, я учительница. Вылететь с работы за подобное – не проблема». «Продолжай, я буду загибать пальцы». Поворачивается и реально начинает загибать, уже один. «У меня есть сын». «Это проблема?» – скидывает брови. «Я умею дружить, если что», – подмигивает этот засранец. «Я 2 года в разводе, и за эти 2 года...» «Охренеть! Серьезно? Ни с кем?» Его глаза округляются. «Черт, мне повезло. И тебе тоже». Снова эта наглая улыбочка. «Ты встретила меня. Не считаю это минусом. Но если ты не хочешь меня знакомить с сыном, то можем встречаться тайно». Хмыкает. «Ты живешь в другом городе. Как ты себе это представляешь?» Начинаю злиться. «Непробиваемый какой, аж бесит». «Это уже не твои проблемы. С доставкой своего тела я как-нибудь сам разберусь. Что-то еще?» «Ты говорил, что это на один раз. Что пошло не так?» Сжимаю пальцы и отворачиваюсь. «Ты мне понравилась». Звучит легко и просто. «Все у тебя просто». Вздыхаю. «Сама еще не пойму, как реагировать на все это». «Зато ты у нас мастер все усложнять». «Ник». Хмурюсь и перевожу взгляд на парня. «Это все не игрушки, понимаешь? Ты молодой, свободный, активный. Я не хочу привязываться, понимаешь? Мой муж, он первый мой мужчина, и я всю себя посвятила семье. Я только привыкла справляться со своей жизнью, только все встало в колею, и тут ты...» «Звучит, словно я тебе мешаю жить своей монашеской жизнью». Буркнул и отвернулся к окну. «Нет, да, черт!» Сама запуталась в своих мыслях. «Мы клево трахаемся, мне нравится, и тебе вроде бы тоже». «Если нам хорошо, зачем от этого отказываться? Зачем сложности? Давай оставим все как есть. Встречаться 1-2 в неделю. Просто секс. Если ты всего остального боишься, давай начнем с малого». Хмыкает. «Я реально не готов взять и отказаться от тебя. Или мне нужно брать твою крепость нахрапом? Кстати, я бы так и сделал, сказал. Моя. И пошли все нахрен. Работа твоя и мнение твоего начальства. С сыном подружимся, уверен. И все. Как по мне, гуд». Качаю головой, удивляясь. «Нет, не гуд. Я не могу из-за своей блажи потерять работу. У меня ипотека, и работа моя – основной доход. На мне ответственность, сын. И я не могу привести в дом парня и сказать, что он теперь часть нашей семьи. Когда тебе вдруг станет скучно со мной, училкой, и ты свалишь в закат, Это все непросто. Захотел – сделал. Ты наиграешься, а мне потом разгребать. Я понял, ок. Просто встреча, м? Смотрит на меня серьезно и вдруг качает головой. Впервые уговариваю девушку со мной спать, но хотя бы пару раз в неделю. И вид у него такой страдальческий, что невольно начинаю смеяться. Не смешно, хмурится. Мальчишка, ведь совсем мальчишка, но такой милый. Согласна, ситуация так себе. И я все же не представляю, как ты будешь сюда мотаться, когда тебе приспичит. Усмехаюсь. Ха, смеется. И я не представляю, как буду вырывать время. Значит, согласна. Самодовольная улыбка появляется на губах парня. Я серьезно. У тебя, может, подруга есть, у сына друзья, поэтому проще нас познакомить. Играет бровями. Прекрати, отмахиваюсь. Хорошо, давай попробуем. Я соглашаюсь и сама до конца не верю в то, что говорю. Этот парень на меня плохо влияет. Очень плохо. Мне пора. Хватаюсь за дверную ручку и хочу выйти, но Ник блокирует двери. Открой. Сбегаешь? Никит, мне не до шуток. Сын скоро придет с тренировки, а меня нет. Да и я не сильно по погоде одета, чтобы врать про очередной магазин. Не добавляй мне трудностей, прошу тебя. Тянусь к нему и сама целую. Он отвечает, прижимая меня к себе. Я дура. Но мне так хочется чувствовать себя нужной. Не потому, что у меня можно занять денег, как бывшему. Не потому, что я мама или дочь. А потому, что меня хотят, скучают. Сама прекрасно понимаю, что то, на что я подписалась, ничего хорошего не принесет. Первое время будет хорошо. Потом он наиграется и исчезнет. А мне надо будет себя собирать по кусочкам. Но это же будет потом. Наверное, я надеюсь, что так называемые отношения, пусть и завязанные на интиме, продлятся не дольше, чем я успею влюбиться в этого упрямца. Красивого упрямца. Мне пора. Снова отстраняюсь. Правда, больше не могу. Ок. Щелкает по кнопке, и блокировка снимается. Но обещай мне свои интимные фоточки. Мне нужно будет... Показывать рукой движение вверх-вниз. Иди ты! Смеюсь и выхожу из машины. Тороплюсь домой.